что я не люблю говорить, когда могу действовать». «Что такое? Вы еще надеетесь?» «Да, ваша светлость, я ведь еще жив», — печально и значительно ответил Габриэль. «Значит, форт Рисбанк перейдет к нам в нужное время, если я не погибну». «Но это нужное время, Габриэль, настанет завтра, завтра же утром». «Тогда завтра утром форт будет наш», — с полнейшей невозмутимостью повторил Габриэль. «Я не отказываюсь от своих слов и даже ценой жизни сдержу свое слово». «Габриэль!» — воскликнул герцог де Гиз. «Что вы задумали? Пойти на смертельную опасность ради какой-то безрассудной затеи? Я запрещаю, запрещаю вам! Франции слишком нужны такие люди, как вы!» «Не извольте беспокоиться, монсеньор. Родина стоит того, чтобы ради нее рисковали. Так что разрешите уж мне поступить по-своему». «Но чем я могу вам помочь, монсеньор? У меня есть предложение». «Говорите, говорите!» — нетерпеливо откликнулся Франциск Лотарингский. «Завтра, 5 числа, около 8 часов утра, соблаговолите поставить самого зоркого часового на пост, с которого виден форт Рисбанк. Если там будет еще развиваться английский флаг, бросайтесь на отчаянный приступ, который вами предрешен, ибо присутствие английского флага будет означать, что дело у меня сорвалось, а сам я погиб». «Погиб?» — вскричал герцог. «Вы же сами видите, что идете на верную смерть. Если так случится, не тратьте времени на то, чтобы оплакивать меня». «Но у вас есть хоть какая-то надежда на успех, Габриэль?» «Конечно, есть, монсеньор. Главное, не волнуйтесь и не торопитесь давать сигнал на приступ. Я все-таки надеюсь, что к 8 часам над фортом Рисбанк взовьется французский флаг, и тогда ваши солдаты с успехом пойдут на штурм». «Французский флаг над фортом Рисбанк!» — вскричал герцог де Гиз. «И думаю, что, увидев его, — продолжал Габриэль, — все корабли, прибывающие из Англии, немедленно повернут обратно». «Я тоже так думаю», — сказал герцог, — «но как вы этого добьетесь?» «Позвольте сохранить мою тайну при себе, ваша светлость. Если вы сочтете мою затею нелепой, вы непременно пожелаете отговорить меня, а теперь не время рассуждать и сомневаться. Так или иначе, ни вас, ни армию я не опорочу и обойдусь только теми людьми, которые при мне. Я выполню свою задачу без посторонней помощи. Или умру». «К чему такая гордость?» «Гордость здесь ни при чем, ваша светлость. Я просто хочу возместить ту великую милость, которую вы обещали мне оказать». «О какой милости вы говорите, Габриэль? У меня довольно хорошая память, особенно когда дело касается моих друзей. Однако, право, я что-то...» Но Габриэль перебил его. «Монсеньор, для меня милость — это важнее всего. Мне бы хотелось, чтобы вы подтвердили перед королем следующее. Взятие Кале было задумано и осуществлено именно мною. Уж поверьте мне, ваше высочество, не ради почести я этого добиваюсь. Пусть они достанутся вам, главе всей компании. Вот о какой милости идет речь». «И вы говорите о такой величайшей доблести лишь намеками?» — воскликнул герцог. — «Черт побери! Неужто вы в этом сомневаетесь? Да это же не милость, а простая справедливость. Я всегда готов признать и оценить вашу доблесть и вашу службу, виконт Дексмес». «Мое честолюбие так далеко не заходит», — отвечал Габриэль. «Пусть король узнает о моих трудах. У него в руках есть награда, которая для меня дороже всех почестей и всех земных благ». «Король будет знать все, что сделано вами для него, Габриэль. А теперь скажите, не могу ли я вам быть полезен еще чем-нибудь?» «Можете, монсеньор, и я попрошу вас о некоторых услугах». «Говорите. Во-первых, мне нужно знать пароль, чтобы нынче ночью выйти из лагеря. Кале и Карл. Затем, ваша светлость, если я паду, а вы победите, прошу вас иметь в виду, что герцогиня де Кастро, дочь короля, пленница лорда Уэнтворса. Я знаю свой долг человека и дворянина. Дальше, наконец, ваша светлость, этой ночью мне окажет немалую помощь один здешний рыбак по имени Ансельм. Возможно, что он погибнет вместе со мной. Я хочу, чтобы его семья была обеспечена за мой счет. Я написал об этом моему управляющему Элио, но и вас прошу проследить за выполнением моей воли. Будет сделано это все? Все, ваша светлость. Но если нам больше не придется свидеться, вспоминайте обо мне хоть изредка и поведайте о моей участи двум известным вам людям, королю, который, безусловно, порадуется моей смерти, и госпоже де Кастро, которая, возможно, опечалится. Больше я не смею вас задерживать. Прощайте, ваша светлость. Герцог де Гиз встал. «Гоните прочь печальные мысли. Я ухожу, а вы, друг мой, еще раз хорошенько все продумайте в своем таинственном плане. Мне же, видимо, не суждено заснуть этой ночью. Больше всего меня тревожит та полнейшая неизвестность, которой окутана ваша затея. Но тайный голос твердит мне, что мы с вами еще увидимся, и я не прощаюсь с вами, нет». «Спасибо за доброе предчувствие», — сказал Габриэль. «Если мы встретимся, так только во французском городе Кале». И тогда вы сможете гордиться тем, что спасли честь Франции, а заодно и мою. Иногда, монсеньор, маленькие шлюпки спасают большие корабли, — с поклоном ответил Габриэль. Уходя из палатки, герцог де Гиз в последний раз пожал руку виконту де Ксмесу, дружески обнял его и задумчиво побрел к себе.